Часть 22. Федор постучал в дверь, и они с Викой вошли в кабинет. За столом сидел мужчина среднего возраста с пшенично-золотистой копной волос. «О, Федя, дорогой, каким ветром!» Посетитель улыбнулся. «Попутным, Юрий Михайлович, попутным!» «Но ты же знаешь, что ветер в голове попутным не бывает!» «Так что случилось?» Посмеявшись над удачной шуткой, Федор представил свою спутницу. Виктория поздоровалась и почувствовала, что лицо этого человека ей очень знакомо. Глаза пробежались по мраморному столу и встретились с позолоченной табличкой. Юрий Михайлович Илюшин, президент палаты адвокатов города Малоаскольска. Точно, перед ней сидел не просто юрист, а лучший правозащитник города. Более того, благодаря безупречной репутации, мужчину часто приглашали участвовать в делах за пределами региона. Дочь Виктории попала в колонию. Сейчас она вам сама все расскажет. Женщина откровенно поведала юристу о жутких событиях, произошедших после новогодней ночи. Юрий Михайлович внимательно выслушал, не перебивая. Еще минуту он вдумчиво смотрел на дрожащие руки Вики. «Что ж, прекрасная Виктория, попробую помочь вашему горю. Конечно, время упущено, но мне не составит труда доказать состояние аффекта. В конце концов, были у меня дела и посложнее. Вытащим вашу Изольду», — вдохновленно сказала женщина. «Тем более. Разве можно оставить в заточении вашу принцессу Изольду?» — продемонстрировал начитанность юрист. «На этой неделе у меня все забито, но с понедельника займусь вашим делом. А сейчас позвольте откланяться, спешу на заседание суда». Мужчина встал из-за стола и взял пиджак. Вика едва не расцеловала адвоката, но вовремя сдержала порыв. Когда они сели в машину, в женской голове возник вопрос об оплате юридической помощи. «Федь, это же бешеные деньги!» «Успокойся, никаких денег не нужно, это услуга за услугу». «Как это?» «Совсем недавно Юрий Михайлович вел скандальное дело, после чего на него было совершено покушение. Лешики одни не справились бы, пришлось мне взять еще пару человек и лететь туда». «Какой кошмар!» «Да ничего, отбились, правда, меня немного зацепило». Мужчина инстинктивно потер предплечье. «А остальные?» «Тоже нормально. Близнецы хоть и молодые, но сориентировались быстро. Только недавно с армии пришли, в серьезных войсках служили, так что навыки не потеряли». Уже на подъезде к дому Федор задал неожиданный вопрос. «А что Изольда любит покушать?» Виктория растерянно посмотрела на него. «Зачем тебе?» Мужчина ласково улыбнулся. «Как зачем? Не можешь же ты приехать к дочери с пустыми руками?» Вот и настал тот роковой день, когда денег осталось только на одну бутылку трех топоров. Кирилл героически растягивал удовольствие несколько часов, но уже к обеду показалось стеклянное дно. Помучившись так еще некоторое время, мужчина осмотрел квартиру. Заложить было больше нечего. Тогда он отправился за ее пределы. Первые дни апреля уже баловали горожан теплом. Совсем холодный март быстро сдался и уступил место весеннему, прогретому солнечными лучами воздуху. Прогуливаясь мимо винника, ставшего ему роднее дома, бывший бизнесмен судорожно сглотнул слюну. «Надо что-то делать», – проявил бдительность внутренний голос. «Надо? Но что?» – бормотал под нос Кирилл Александрович. «Вот, посмотри направо», – раздалось в голове. Повернув голову в подсказанном направлении, он увидел мусорный бак, из которого торчали две ноги. Зверев подошел ближе и услышал крик о помощи. Взявшись за грязные штанины, он дернул со всей силы на себя. Спасенный оказался невысоким потрепанным пьянчушкой лет 50. «Вот спасибо тебе, браток! Не рассчитал я сегодня, перевесила!» Вместо лица на Кирилла смотрела пропитая физиономия, изрытая морщинами и шрамами. Под левым глазом был подвешен синий фонарь, а нос смещался влево. «Что взамен хочешь?» Немного подумав, спаситель поинтересовался. «Расскажите-ка мне о сборе стеклотары и ее реализации». «Чего? Бутылки куда сдаешь?» «А, ну так и говори, а то умничаешь тут». Бродяга с деловым видом поведал новому знакомому все тонкости стеклобизнеса. «Народу много собирает, так что особо не разбогатеешь, но на пару бутылок портвешка всегда наскребешь», — с гордостью добавил профессионал своего дела. Большего Звереву и не нужно. Таскать металлолом или громоздкий картон в его планы не входило. По крайней мере, на первых порах. Флакон, как представился попрошайка, предложил экскурсию по злачным местам, коим оказались парк, пара пивников, и опушка за студенческой общагой. На 2 часа парочка насобирала 4 вместительных пакета бутылок и 1 забили жестяными банками. Новый компаньон Кирилла был настолько рад продуктивности знакомства, что предложил немедленно сдать трофеи и отметить удачное начало бизнеса. Вырученные деньги мужчины поделили поровну и отправились за топливом. Остаток вечера Кирилл провел в компании нового собутыльника, а ближе к ночи тот, едва держась на ногах, покинул квартиру. Оставшийся портвейн он допивал в одиночестве. Утром буйная головушка раскалывалась от полифонии оркестра внутри. На полу у кровати настойчиво пищал телефон. «Алло, да, мам, привет!» – прохрипел Зверев в трубку. «Ты почему коммунальные услуги не оплатил?» – без приветствия начала Эльвира Юрьевна. «Я оплатил!» – попытался обмануть Кирилл. «Не ври мне! Я сегодня уточняла, значит так. Можешь собирать вещи, если ты еще не все пропил. Через час я приеду». Мужчина поплелся на кухню. На столе стоял недопитый нектар, которым он и утолил жажду. Бутылка бережно опустилась в пакет со стеклотарой. Через 40 минут дверь позвонили. «Не открывай!» – откликнулось его второе «я». Сомнительный выход. «Охранники все равно выломают ее, а препятствие вызовет еще больше гнев матери». Когда женщина вошла в квартиру, то сразу прикрыла нос краем шарфа. Она заглянула в комнату. Прилипающая к подошве дорогих сапог грязь едва не лишила ее сознания. В кухне Эльвира обнаружила пакет с последствиями пиршества. Подавляя приступ тошноты, хозяйка жилья обратилась к одному из секьюрити. «Виталий, вынесите это отсюда немедленно». Кирилл вскочил со стула. «Не надо!» «Что так?» – удивилась владелица квартиры. «Я сам выброшу, не утруждай человека». Эльвира Юрьевна сарказмом предположила, что может сын планировать сдать бутылки, если так настаивает на их неприкосновенности. Но когда поняла, что попала в точку, с ней чуть не случился удар. «Ничтожество! И на тебя я возлагала все свои надежды? Пошел вон отсюда немедленно!» Не помня себя от ужаса, Кирилл вышел в коридор. За секунду он успел набросить куртку, натянуть шапку и влезть в ботинки. Радовало, что свитер и штаны уже были на нем, ибо минувшей ночью он, как всегда, в них спал. Ключи от квартиры капитулирующий поспешно швырнул на пол. Уже в дверях он обернулся. Мать продолжала выкрикивать проклятие и плакать навзрыд. «Убирайся вон, неблагодарное животное!» Зверев вышел и закрыл за собой дверь. Бродя между переполненными полками супермаркета, Вика ничего не могла выбрать. Все мысли были заняты грядущим свиданием с дочерью. Федор заметил рассеянность женщины и поспешил на помощь. «Так мы ничего не купим, соберись уже». Его улыбка взбодрила Викторию, и уже через 15 минут они ехали по забитому в навигатор маршруту. После досмотра личных вещей на КПП их проводили в кабинет начальника колонии. Григорий Никифорович очень обрадовался, что близкие Вольской наконец-то нашлись. «Мы всем персоналом тайно сочувствуем девочке. Столько горя на нее свалилось ни за что. Конечно, длительное свидание дать не могу. Это только по заявлению. А 4 часа сегодня разрешу». «Что у вас там за пакетик?» Вика продемонстрировала содержимое. «Фрукты, соки, сладости». «Ой, что же мне с вами делать? Не положено вообще-то». Женщина подняла глаза, полные слез. «Но Изи так их любит». «Под монастырь подводите, голубушка?» улыбнулся мужчина. «Ладно, так уж и быть, берите с собой». Григорий Никифорович поднял трубку телефона и набрал внутренний 3-значный номер. «Петровна, зайди ко мне, пожалуйста». Через пару минут в кабинете появилась конвоирша. «Знакомься, Татьяна Петровна, это посетители к нашей Вольской. Вот мама, Виктория Степановна. А это...» Начальник ВК растерялся. «А я будущий папа, Федор Олегович». Вика бросила изумленный взгляд на улыбающегося спутника. «Петровна, ты пойди сними ее с учебы, отведи в комнату для свиданий, а я сам гостей провожу. Да смотри, не проболтайся, а то сюрприз испортишь». «Я же вам не Зойка, язык за зубами держать могу», – подмигнула женщина и вышла в коридор. Подходя к изолятору, девушка похолодела. «Неужели опять? Но за что? В последнее время Изи не получила ни одного замечания, не говоря уже о более весомом наказании. Отряд очень сплотился и сдружился. Поездка в монастырь действительно изменила многих из них. Но когда одиночная камера осталась позади, арестантка спросила. «Куда мы идем?» «Куда надо?» – делано грубо ответила конвоирша. Желание задавать другие вопросы отпало само собой. Похоже, случилось что-то серьезное. Женщина подвела Изольду к незнакомой двери и скомандовала: «Заходи». Оказавшись внутри, девушка увидела ее, маму, которую так долго ждала. Виктория бросилась к дочери. Попав в объятия друг друга, обе опустились на колени и заплакали. Прошло не меньше четверти часа, а Вика и Изи, по-прежнему не вставая, рыдали. Слова здесь были неуместны. Григорий Никифорович буквально на цыпочках подошел к конвоирше, тайком утирающей слезы. «Тань, присмотри тут, а мне идти надо». Получив утвердительный кивок, мужчина удалился. Федор подошел ближе. «Девочки мои, вы так простудитесь, а ну-ка быстро с бетонного пола». Изольда подняла заплаканные глаза, услышав знакомый голос. «Дядя Федя, и вы здесь?» Она крепко обняла бывшего водителя. «Я и по вам скучала». Все трое сели за стол. Юная заключенная принялась пересказывать свое письмо, отправленное маме накануне. За общением прошло около 2 часов. Виктория узнала страшные подробности событий, произошедшие с дочерью после их расставания. Особенно женщину потрясла потеря беременности. Чтобы как-то отвлечь Изольду от болезненных воспоминаний, Вика достала из пакета любимые угощения девушки. Немного полакомившись гостинцами, Изи выпросила у Татьяны Петровны разрешение отнести остальное в отряд. «Хорошо, поделишься с подружками». Виктория грела душу, что дочь нашла друзей, пусть и в стенах колонии. Поболтав еще немного на более отвлеченные темы, женщина обратилась к Изольде серьезным голосом. «Доченька, у нас с дядей Федей к тебе взрослый разговор». «Куда идти? А главное, зачем? Питать иллюзии, что мать остынет и позовет обратно, глупо. Он никогда не видел Эльвиру Юрьевну в таком угнетенном состоянии. По общению с дочерью можно было забыть. Хотя мужчина никак не мог признаться себе, что Ксюша ему не нужна». В мусорке напротив винника Кирилл увидел знакомые ноги. Флакон опять застрял в баке. «О, братан, здорово! Ну ты прям мой ангел-хранитель, опять меня выручил. А ты чё такой смурной?» «Да так, ничего особенного. Давай колись. Я хоть и только алкоголик, а людей вижу насквозь. Диплом психолога не зря получал. Да мать из дома выгнала и ключи забрала. Где теперь жить, ума не приложу. Нашел проблему. Пойдешь со мной на теплотрассу». Предложение товарища вызвало двоякое ощущение. С одной стороны, не хотелось так опускаться, но с другой, иных вариантов все равно не предвиделось. Мужчины отправились на промысел. В пути Толик поведал историю о том, как докатился до жизни такой. Оказалось, задолго до бродяжничества он не просто отучился на психолога, но и смог получить ученую степень. Устроившись преподавателем в институте, Флакон постепенно пристрастился к карточным играм. Не подозревая в себя в азартности, он и сам не заметил, как лишился семьи, карьер и 3-комнатной квартиры в центре города. В ответ Кирилл поделился своим горем. «Да уж, у тебя-то масштабы покруче будут», – сочувствовал собутыльник. К концу рабочего дня напарники подошли к теплотрассе. Грязные, небритые лица недовольно осматривали новичка. «Толян, кого это ты привел? Нас тут и так тесно!» В ответ на возмущение, по совету приятеля, Кирилл поднял пакет. Бутылки маняще звякнули зелеными боками друг от друга. «Мужики, так я же не с пустыми руками!» – заверил бывший мебельный магнат. «Ну тогда другое дело, проходи!» Верев подошел ближе к большому костру. Изольда удивилась формулировке. «Что за разговор?» Виктория попросила дочь не волноваться. «Девочка моя, сегодня мы с дядей Федей обратились к лучшему адвокату города, и он пообещал помочь в твоем скором освобождении». Девушка не поверила собственным ушам. Она уже настолько смирилась с мыслью о 5-летнем сроке, что новость о возможности выйти намного раньше казалась сюрреалистичной. «Ты скоро будешь дома», – улыбнулся Федор. Изи подошла к маме и обняла ее. Затем с благодарностью прижалась к мужчине. Вернувшись за стол, арестантка задумалась. Виктория посмотрела ей в глаза. «Дочь, что-то не так?» Лишь спустя минуту Изольда ответила на вопрос. «Я рада, что у меня есть шанс выйти отсюда, но я не могу оставить здесь Соню и Наташу». «Кто это?» «Это мои лучшие подруги. Пойми, я подарила им надежду. Мы собираемся вместе поступать в техникум. Они верят, что тюремный срок еще не приговор, и если я их предам, то не смогу с этим жить, зная, что судьбы девчонок пойдут под откос. Я очень люблю тебя, мама. Но я выйду из колонии либо сейчас, но с ними, либо выйду только через 5 лет». Женщина с мольбой посмотрела на Федора. «Я попробую что-нибудь сделать», – растерянно ответил мужчина.